Глава 71. Когда вошел Джеймс Бант, все было кончено. Рейхсфюрер СС Генри Гиммлер с разбитой головой лежал в углу. На стене темнело кровавое пятно. Бурцев, уже без шлема и латных рукавиц, освобождал рыдающую пленницу. Ключи от браслетов, наручников и ножных кандалов, пристегнутые к цепям, тоже отыскались на связке гауптштурмфюрера. — Отвернись, Брави! — Да не смотрю я. Джеймс действительно смотрел сейчас не на обнаженную и зареванную дочь Лешко Белого. На распростертое тело рейхсфюрера он смотрел. — Ты обещал, что я смогу поговорить с верховным магистром хранителей гроба, Русич. Ты не сдержал своего слова. — Извини, не сложилось как-то. Бурцев снял, наконец, с Аделаиды эсэсовские оковы. Набросил на княжну плащ с тевтонским крестом. Дрожа и всхлипывая, полячка прильнула к посеченной кольчуге мужа. Джеймс обиженно сопел. — Да не расстраивайся так, Брави. Видишь, грамотки на столе. Бери. Даю голову на отсечение, там полно секретов хранителей. Вот выкарабкаемся отсюда, почитаем в спокойной обстановке, а я объясню, если что непонятно будет. Брави сердито сдернул папку со стола. Мельком глянул на свастику, перевел взгляд на Аделаиду, зябко кутавшуюся в тевтонский плащ. Осведомился хмуро. — Она сможет идти. Нам надо убираться. — Понесу, если не сможет. — ответил Бурцев. — Смогу, смогу, — запротестовала дочь Лешко Белого. — С тобой, Вацлав, да отсюда, да хоть на край света. — Не, на край света не надо, нам малость поближе. Улыбка и слезы. Бурцев узнавал жену, свою прежнюю Аделаидку, настоящую, самое что ни на есть. Княжну остановили за дверью, сунули в руки папку Гиммлера. — Жди, — шепотом приказал Бурцев. К пулеметчикам гауптштурмфюрера они вышли вдвоем с Брави. Спокойно, уверенно. Шаг другой. Джеймс Бант, улыбающийся, безоружный. Только правый рукав чуть топочется. А балахон перемазан кровью. Бурцев без плаща с топхельмом на голове. И сеченый доспех тоже обильно запятнан свежими красными подтеками. Левая рука придерживает трофейный шмассер. Ремень пистолет-пулемета перекинут через наплечник. Если потребуется, можно пальнуть от живота. Но это нежелательно. Желательно, чтобы без лишнего шума. Правая лежит на рукоятке меча. — Что случилось? «Где господин гауптштурмфюрер?» Настороженный голос, встревоженные взгляды. Немцы пялились на их окровавленные одежды и тянулись к пистолетам. Не успеют. Еще шаг. «Там!» — неопределенно мотнул капюшоном Брави. «Отдыхает ваш гауптштурмфюрер!» — прогудел из-под шлема Бурцев. «А... о...» И больше ничего. Джеймс сделал выпад кольтелла. Бурцев взмахнул мечом. Два тела сползли под треногу МГ-42. Чисто. — Аделаидка, выходи! — позвал Бурцев. Сталь наскоро вытерта об эсэсовскую форму. Полуторный рыцарский клинок скользнул обратно в ножны. Кольтелла скрылся в рукаве Брави. Дальше был знакомый коридор к хронобункеру, только в этот раз тихо пройти не удалось. Вот незадача-то. Из бокового хода вывалил патруль. Обход совершали всего-то двое фрицев, но оба оказались в паре десятка метров. Мечом не достать, для метания ножа дистанции тоже не самая подходящая. Значит, придется... Эсэсовцы остолбенели, уставились на медиума в окровавленном балахоне. На тевтонского рыцаря с мечом на перевязи и пистолетом-пулеметом в руках, на девицу, кое-как прикрывающую наготу грязным белым плащом с черным крестом. Эсэсовцы цепились шмассеры. Стрелять придется, значит. Бурцев не стал дожидаться, пока немцы начнут пальбу. Дарил сам, длинной трескучей очередью. Фрицы упали. Путь был свободен, но по подземным лабиринтам уже раскатывалось гулко эхо. И почти сразу же, секундным запозданием, не больше, на выстрела отозвалась сирена. Пронзительный вой шел отовсюду, вой наполнял, захлестывал пространство. Вой ощущался не только барабанными перепонками, всей кожей. Тревога. «Не стоять!» — поторопил Бурцев спутников. «Бегу марш!» Джеймс подобрал полы балахона, прижал к боку папку рейхсфюрера. Аделаида вцепилась в Бурцева. Сам он крыл матом злополучной шпорой, который так и не удосужился снять. С этакими колодками быстро не побегаешь. Но он побежал. Так быстро, как только мог. Бежал и тащил за собой перепуганную жену. Где-то поблизости кричали по-немецки. Где-то бухали сапоги. «Скоро, очень скоро здесь будет черным-черно от эсэсовских мундиров». Часовые, дежурившие у входа в фронабункер, видели, как под вой сирены из коридора выскочила странная троица. Но тоже не решили сразу открыть огонь. Эсэсовцев смутили одежды медиума эзотерической службы. Службы, которой надлежало не препятствовать, а оказывать содействие. Ну а тот, кто не стреляет сразу, рискует упустить эту возможность навсегда. Бурцев снова нажал на курок шмассера первым. Пули застучали по бронированной двери, по бетонным стенам сбили дисциплинированных солдат сайд-команды. Потом он отчаянно барабанил запертую дверь и сапогом, и прикладом, и рукоятью меча. «Целую вечность», — казалось, барабанил. Подумалось, ушла таки верная дружина по неведомым магическим тропам времени и пространства. Оставила, бросила свою воеводу. Нет, не бросила. Дверь открылась. Встревоженные лица, вопросы, смысл которых Бурцев сейчас и не пытался вникнуть. Беглецы валились внутрь, дверь закрылась. Аделаида стыдливо запахнулась, спряталась за мужа. — Заходи, Аделаидушка, не стесняйся. Дружелюбно и печально, никак вспомнил свою Дездемону, прогудел Гаврила. — Здравствуйся, здравствуйся! — радушно залубался Цимадзян. Эти двое стояли ближе всех. — Аделаидка! Юрким рыжим чертенком из-за спины новгородца и китайца выскочила Едвига. «Ты!» Освальдова женушка обняла подружку и названную сестру. Оторвала от Бурцева, потащила за глыбы плацбашни. Ну все. Дочь Лешко Белого теперь под надежной опекой. Бурцев огляделся. «Погасшие!» А ведь все равно дождались ребята своего воеводу, огни в чашах и трупы. Лежат в повалку под бетонной стеной хронобункера. Да, перебита вся команда эзотерической службы СС. Бедолага Ганс тоже. А сирена надрывается, сирена воет так, что разговаривать можно лишь на повышенных тонах. — Что у вас тряслось? — прорал Бурцев. — Да вот, — развел руками Гаврила, — шум поднялся. Немецкие колдуны шибко занервничали. Но мы их и того. Уж не серчай, воевода. Вообще-то у Бурцева имелись сомнения в том, что расправа над пленными была так уж необходима. Но и особой жалости к убитым он не испытывал. — Ладно, все за камни, быстрее! сколько времени теперь подарит им Фашики. Вряд ли очень много. Сам он в круге древнеарийского мегалита очутился одним из первых. Но задержался в плацбашне ненадолго. Вскочил на Кеттен Крафтрот. Завел. Полугусеничный мотоцикл-вездеходик, натужно подвывая, поволок тяжелый прицеп по широкому проходу меж камней. Опрокинул и раздавил по пути пару чаш. И вытянул из-за глыб гроб хранителей. Буцев заглушил мотор. А Тамине должна остаться здесь, в этом времени, в этом месте. И не просто остаться. «Бурангул, давай свой колчан!» Юзбаши отдал. Бурцев вытряхнул стрелы, вытащил взрыватель с часовым механизмом. Будильник для германского чудо-оружия. Сколько там выставлено время-то? 4 минуты? Сойдет. Успеют убраться, а не успеют, так уж лучше очутиться в эпицентре ядерного взрыва, чем в камере допросов по коридору направо.